Ох, — сказал ей рыбак, — хочет стать она богом. Так ступай домой. Сидит она снова на пороге своей избушки. Так и сидят они там и до ныне. Храбрый портняшка. Однажды летним утром сидел портняшка у окна на своем столе для шитья. Ему было весело, и он шил изо всех сил. А проходила по улице крестьянка, выкрикивая: «Хорошее варенье продаю! Хорошее варенье продаю!» Портняшке это слышать было приятно. Он вытянул свою хилую шею в окошко и крикнул: «Эй, голубушка, заходи-ка наверх, тут свой товар и продашь!» Женщина поднялась со своей тяжелой корзиной к портному на третий этаж и стала развязывать перед ним все свои банки. Он все их оглядел, осмотрел, каждую поднял, пригляделся, понюхал и, наконец, сказал: «Варенье, кажется, хорошее. Что ж, отвесь мне, голубушка, 4 лота, а то, пожалуй, и все 1/4 фунта возьму». Женщина, понадеявшись сбыть немало своего товара, продала портному столько, сколько он просил, и ушла, ворча от досады. «Ну, да благословит Господь Бог это варенье! — воскликнул портной, — и пошлет мне бодрости и силы». С этими словами он достал из шкафчика хлеб, откроил себе краюху и намазал ее вареньем. «Оно будет, пожалуй, недурно, — сказал он, — но сперва я закончу куртку, а потом уж как следует и поем». Он положил кусок хлеба около себя и продолжал шить дальше, но на радостях стал шить крупными стежками. А запах сладкого варенья, между тем, разнесся всюду по комнате, и множество мух, сидевших на стене, почуяли это, и целым роем слетелись на хлеб. «Эй, вы, кто вас сюда звал?» — сказал портной и стал прогонять незваных гостей. Но мухи немецкого языка не понимали, они его не слушались, и их налетело еще больше. Тут у портняшки, как говорится, терпение, наконец, лопнуло. Он вышел из себя, кинулся, схватил суконку и с криком: «Погодите уж, я вам задам!» без всякой жалости хлопнул изо всех сил по мухам. Поднял он суконку, поглядел, сосчитал, и лежало перед ним, протянув ноги, не меньше, чем 7 убитых мух. «Вот я какой молодец!» — сказал он и сам удивился своей храбрости. «Надо, чтобы об этом весь город узнал». Тут выкрыл портняшка наскоро пояс, сточал его и большими буквами вышел на нем. Побил 7 одним махом. «Да что город!» — продолжал он рассуждать дальше. «Весь свет должен об этом узнать». И сердце его затрепетало от радости, как бараний хвост. Подпоясался портной поясом и собрался пуститься по белу свету, считая, что портняжная мастерская слишком тесна для его храбрости. Но прежде чем отправиться в путь-дорогу, он стал шарить по всему дому. Нет ли чего такого, что можно было бы с собой захватить? Но не нашел ничего, кроме головки старого сыра, и взял ее с собой. У ворот он увидал птицу, что запуталась в кустах. Он поймал ее и тоже сунул заодно с сыром в карман. Потом он смело двинулся в путь-дорогу, а был он легок да проворен, и потому никакой усталости не чувствовал. Путь привел его к горе, и когда он забрался на самую вершину, то увидел там огромного великана, который сидел и спокойно поглядывал кругом. Портняшка смело подошел к нему, заговорил с ним и спросил: «Здравствуй, товарищ! Ты что тут сидишь, да разглядываешь привольный и широкий свет? Я вот иду по белу свету странствовать. Хочешь попытать счастье? Не пойдешь ли и ты вместе со мной?» Великан презрительно поглядел на портного и сказал: «Эй ты, жалкий оборванец!» «Как бы не так!» — ответил портняшка. И он расстегнул свою куртку и показал великану пояс. «Вот, можешь сам прочитать, что я за человек». Великан прочел: «Побил 7 одним махом». И подумал, что речь идет о людях, которых убил портной, и почувствовал к этому маленькому человечку некоторое уважение. Но ему захотелось сначала его испытать. Он взял камень в руку и сдавил его так, что из него потекла вода. «Вот и ты попробуй так же», — сказал великан, — «если силенок у тебя хватит». «Это и все?» — спросил портняшка. «Да это для меня пустяки». И он полез в карман, достал оттуда головку мягкого сыра и сжал ее так, что сок из нее потек. «Ну, что?» — сказал он. «Пожалуй, получше твоего будет». Великан не знал, что ему и сказать. От такого человечка он этого никак не ожидал. Поднял тогда великан камень и подбросил его вверх, да так высоко, что тот исчез из виду. «Ну-ка ты, селезень, попробуй тоже». «Что ж, брошено хорошо», — сказал портной. «Но камень-то ведь опять на землю упал». «А я вот брошу так, что он и назад не вернется». И он полез в карман, достал птицу и подбросил ее вверх. Птица, обрадовавшись свободе, взлетела, поднялась высоко в небо и назад не вернулась. «Ну, а это как тебе, дружище, понравится?» — спросил портной. «Бросать ты умеешь хорошо», — сказал великан. «Но посмотрим, сумеешь ли ты нести большую тяжесть». И он подвел портняшку к огромному дубу, что лежал срубленный на земле, и сказал: «Ежели ты достаточно силен, то помоги мне вытащить дерево из лесу». — Ладно, — ответил маленький человечек, — ты положи ствол к себе на плечи, а я подниму и понесу сучьи и ветки. — Это ведь будет куда потяжелей. Великан завалил ствол себе на плечи, а портной уселся на одну из веток. И пришлось великану, который оглянуться назад никак не мог, тащить все дерево, да в придачу еще и портняшку. И был портняшка весел и насвистывал песенку. Трое портных подъезжало к воротам, словно тащить дерево было для него детской забавой. Протащил великан тяжелую ношу недалеко, но дальше нести был не в силах и крикнул: «Послушай, а дерево-то мне придется бросить». Тут портной проворно соскочил с ветки, схватил дерево обеими руками, будто нес он его один, и сказал великану: «Ты такой большой, а дерево-то нести не можешь». Пошли они дальше вместе. Проходя мимо вишневого дерева, великан схватил его за верхушку, на которой висели самые спелые вишни, нагнул ее вниз, дал портному и стал его угощать. Но портняшка был слишком слаб, удержать веток не смог, и когда великан их отпустил, дерево поднялось, и портной взлетел вместе с ним на ветку. Он упал благополучно на землю, а великан и говорит: «Что же это ты? Неужто ты не в силах удержать такой маленький прутик?» — Сил-то у меня хватит, — ответил портняшка. — Ты думаешь, что это что-нибудь значит для того, кто побил семерых одним махом? — Это я через дерево прыгнул. Ведь внизу охотники стреляют по кустам. А ну, прыгни-ка ты так, если сможешь. Великан попробовал было, но через дерево перепрыгнуть не мог и повис на ветвях. Так что и тут портняшка одержал верх. И сказал великан: «Если ты уж такой храбрец, то пойдем вместе со мной в нашу пещеру. Там и заночуешь». Портняшка согласился и отправился вслед за великаном. Подошли они к пещере. Глядь, сидят там у костра и другие великаны, и у каждого из них в руке пожаренные овцы, и каждый ее ест. Осмотрелся портняшка и подумал: «А здесь-то куда просторнее, чем у меня в портняжной». Великан указал ему постель и сказал, чтоб он лег и как следует выспался. Но постель для портняшки была слишком велика. Он не лег в нее, а забрался в самый угол. Вот наступила полночь, и великан, думая, что портняшка спит глубоким сном, поднялся, взял большой железный лом и одним ударом разломал кровать надвое, думая, что этого кузнечика он уже истребил. Ранним утром великаны ушли в лес, а портняшки и позабыли. И вдруг он выходит, веселый и бесстрашный, им навстречу. Тут великаны испугались и подумали, что он всех их перебьет, и бросились на утек. А портняшка двинулся дальше, куда глаза глядят. Долго он странствовал, и вот пришел, наконец, во двор королевского дворца, и, почувствовав усталость, прилег на траве и уснул. В то время, как он лежал, пришли люди, стали его со всех сторон разглядывать и прочли у него на поясе надпись: «Побил семерых, одним махом. «Ох», — сказали они, —